Месть Дивии. Бог Триглав, живший в Трояновом граде, на горе Цере, мог принимать обличье юноши, зрелого мужа и старика. Но чаще всего он оборачивался трехглавым чудовищем, одна голова которого пожирала людей, вторая — скот, третья — рыбу. Беда была в том, что головы божества вечно ссорились, а потому Триглав часто ходил голодным и сердитым. Неудивительно, что большую часть времени Триглав находился в диких и недоступных местах. Даже его жена Тригла старалась лишний раз не тревожить покой мужа. Ничего не боялся Триглав, ни гнева Стриба, ни силы могучего Ессы. Лишь исходящее от световида сияние страшило его. Однажды Дивия, супруга световида, увидела владыку тьмы в образе прекрасного юноши и влюбилась в него. «Чем больше я смотрю на тебя, тем сильнее разгорается страсть в моем сердце», призналась Триглаву богиня. Тот расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Разве не знаешь, что каждую ночь я отправляюсь в Срем к своей жене Тригле? Световид испепелил бы меня, если бы мои кони еще до наступления зари не съедали весь корм, а крик петухов не возвещал о том, что пора в обратный путь. Возвращайся лучше к своему мужу, пока Световид не покарал нас обоих. Ха-ха-ха-ха-ха!» Говорят, что от любви до ненависти один шаг. Так и случилось. Оскорбленная отказом Дивия задумала отомстить Триглаву. Дождавшись ночи, она прокралась в конюшню, и когда кони Триглава съели весь корм, насыпала им новый. А чтобы петухи не разбудили брата криком, Дивия вырвала у них языки. Не зная о случившемся, Триглав беспечно проводил время в покоях супруги. Тригла, почувствовав, что дело неладно, то и дело спрашивала мужа. «О, мой господин, разве твои кони уже не съели весь корм? И отчего не слышно крика петухов?» Триглав только пожимал плечами. «Ты зря беспокоишься. Гениль еще не открыл ворота Денницы. Только когда факел утренней зари осветил небосклон, он понял, что давно пришло время возвращаться домой. Вскочил Триглав на колесницу, взмахнул вожжами. Быстрее ветра помчались его кони по небу. Наконец, показалась впереди вершина Церы. Но солнце уже поднялось из-за горизонта. Триглав спрыгнул с коня и спрятался в стоге сена. Но посланные Дивией коровы растрепали стог. Закутавшись с головой в плащ, бог улегся под куст. Видя, что ее месть не удается, Дивия наслала огромную стаю ворон. Налетев со всех сторон, птицы сорвали с незадачливого владыки тьмы плащ. В это самое время солнечный луч упал на Триглава и в одно мгновение растопил его. Впрочем, некоторые рассказывают, что смерть Триглава приключилась от солнца и моря. Как-то Тригла пожаловалась мужу. «Мне приходится ждать тебя до поздней ночи». «Земля и воды, сотворенные световидом, не подвластны мне. Только по красной глине да зыбким болотам могут скакать мои кони. А это путь долгий и неблизкий», — ответил бог. Тригла воскликнула. таком случае, мой господин, почему бы тебе не подчинить себе воздух?» Задумался Триглав. «Как это сделать?» А Тригла велела служанкам принести ей перьев, филинов и сов. И вот на глазах изумленного супруга она начала связывать их, начиная с самых коротких и постепенно прикрепляя к ним более длинные. Перья она скрепляла посередине льняными шнурками, а снизу — воском. После того, как все было закончено, Тригла прикрепила крылья к телу Триглава, и тот, легко как птица, взлетел на воздух. «Слушай, что я скажу тебе», — обратилась затем Тригла к мужу. «Лети осторожно, потому что если ты спустишься слишком низко, твои крылья могут намокнуть в морской воде, и ты упадешь в волны. Но тебе следует также беречься и от солнца, и не залетать слишком высоко, так как его лучи могут растопить воск, скрепляющий перья». Обретя крылья, Триглав стал даже днем летать к жене, ведь теперь лучи солнца не могли настигнуть его. Но вот однажды, когда жилище Триглы уже было близко, Триглав, упоенный благополучным полетом, неосторожно направился ввысь. Близкое солнце растопило скреплявший крылья воск. Распавшиеся, они бессильно повисли на плечах бога и не могли больше сопротивляться ветру. И тот упал в море.